Параграф 10. Сущности разделения православного учения о Боге в самом себе. Сущность всего того, что Бог благоволил открыть нам о самом себе, без отношения Его к другим существам, православная Церковь выражает кратко в следующих словах символа Афанасиева. «Вера кафолическая сия есть». «До единого Бога в Троице, и Троицу в единице почитаем, ниже сливающей ипостаси, ниже существо разделяющее». Или еще короче, в словах православного исповедания. «Бог есть един в существе и троичен в лицах». Таким образом, все православное учение о Боге в самом себе разделяется на две части. Научение о Боге едином в существе и научение о Боге троичном в лицах.